Японские пятистишие танка. Из цикла «Времена года». Осень. Развеяв тучи, буря еще шумит. Кажется, в соснах зеленым светом лучится даже луна в небесах. Неурочный час вдруг петухи запели. Верно, их обманул этой осенней ночью слепительный свет луны.